Идея единого политического, религиозного и культурного сообщества, что называется, витала в воздухе. Более того, на древнеегипетской земле ярко и во всеуслышание слово о едином Боге было произнесено еще в XIV веке до нашей эры, во времена Эхнатона, приблизительно на век ранее, если не в то же время, когда жил Моисей, и случился библейский исход. Культ Атона, или Бога Солнца, как отмечает Коростовцев, цитата, «не имел ни антропоморфной, ни тем более зооморфной иконографии, образ его не воплощался в статуях, о нем не существовало никаких мифов и сказаний. К мифологии других богов он не имел ни малейшего отношения. Храм Атона был открыт для всех, никаких недоступных для верующих мест не было. Атон – универсальный бог, благой для всех и вся». Примечание. Коростовцев. Религия Древнего Египта. Кроме того, как отмечает историк, цитата, «Египет был первой во времени «великой державой», слова в кавычках, Древнего Востока. Империя Египта, созданная во времена 18-й династии, 16 век до нашей эры, подчинила себе многие племена и народы. Но здесь мы должны заметить, что, несмотря на все вышесказанное, греческий перевод Библии, как нам кажется, представлял собой нечто большее, нежели просто ловкую подделку или синкретическое изделие, рабски позаимствовавшее философские положения античности. Тот дух, который мы обнаруживаем в нововведениях Септуагинты, глубокое знание мистических идей Писания позволяют предположить, что первоначальные тексты Септуагинты были созданы в том числе и как альтернатива саддукейской лунной доктрине, и именно еврейскими мудрецами, хотя и с издержками укоренившегося национализма. И кто знает, с чьего попущения появилась ныне самая распространенная в мире книга. Другими словами, греческая версия Библии – это труд, явно выходящий за рамки обычного племенного разумения. Это очередной шаг на пути ко всемирной религии. Таким образом, как общецивилизационные идеологические предпосылки, величественная космогония Египта и Месопотамии, так и конкретно исторические в виде созданной Александром Македонским беспрецедентной по величине империи, подчинившей такие древние, древнейшие могущественные государства, как Египет, Вавилон и Индия, и осуществившие культурную экспансию на громадные пространства и сотни народов. Примечание. Историками было доказано, что представления древних о покорении Александром Индии оказались сильно преувеличенными. Александр дошел только до западных окраин Индии, берегов Инда, территории, принадлежащей сегодня Пакистану. О пребывании Александра в Гималаях рассказывают легенды, в которых он предстает не воином-захватчиком, а учеником, ищущим знания. И осуществивший культурную экспансию на громадное пространство и сотни народов, и, наконец, досаждающая неприязнь, если не ненависть греков и египтян к евреям, все эти разнообразные причины привели к тому, что мудрецами Александрийской диаспоры была рождена универсальная религиозная концепция, которую впоследствии с готовностью восприняла не сдерживаемое уже никакими национальными границами христианство. При этом тексты оказались написанными столь удачно, что сохранили для евреев нетронутыми лелеемый ими националистический дух и веру в свое исключительное положение и одновременно позволили прочим народам видеть в Писании черты универсальной религиозной концепции, сродни общефилософскому мировосприятию. Как сказал Дейсман, Библия, чей Бог зовется Яхве, есть Библия для одного народа. Библия, чей Бог зовется Господь, есть Библия для всего мира. Примечание цитируется по Селезнев, иудаизм и эллинизм. Встреча культур. Азия. Диалог цивилизаций.